Глава третья. Леон. Я потерял все. Мой корабль разорван в клочья, команда мертва или, подобно мне, разбросана по неизведанным землям этого мира. Мое тело изломано, изранено, лишено сил. Но хуже всего было не это. Хуже всего была цепь, сковавшая мое сердце, невидимая, но ощутимая. Когда я очнулся в хижине, пропахшей дымом, травами и чем-то сладковато-пряным, то мгновенно понял — меня спасли или поймали. Надо мной склонилась человеческая на вид женщина, среднего роста, изящная, с глазами цвета луга после грозы. Ворожея. Ведьма. Та, что вытащила меня из-за грани смерти и взяла мою душу в залог. Ритуал, о котором она говорила, звучал красиво. Восстановление жизненной энергии, слияние душ, баланс стихий. Но в ее взгляде горел огонь желания, и я чувствовал густой запах возбуждения, который с каждым мгновением становился лишь сильнее. Эта женщина хотела меня и вряд ли подозревала о том, что я мог читать ее эмоции, как раскрытую книгу. За окном шел дождь, капли стучали по крыше хижины, тяжелые, как удары моего сердца. Каждая капля будто отзывалась в черепе гулким болезненным эхом. Хотелось пить, но я заглушил все желания своего тела, сосредоточившись на единственной цели — вырваться из ловушки. Мои мышцы меня не слушались, словно все кости в теле расплавились, а жилы обернулись тонкими нитями, натянутыми до предела. И пока ворожея говорила, вливая мне в уши свой сладкий яд, я не мог ни встать, ни закричать от злости, ни нанести удар. Каждая клетка моего тела все еще горела болью, а разум разрывался между благодарностью за спасение моей жизни и яростью от осознания рабства. Я, один из капитанов межзвездного флота Эллона, привыкший командовать тысячами подчиненных, Керри, который никогда не знал границ среди бескрайнего космоса, теперь был связан магией чужого мира. Ненависть из-за отсутствия выбора была такой сильной, что в какой-то момент я осознал, мое тело все же подчиняется мне, и, воспользовавшись моментом, напал. Казалось, ворожея была настолько не готова к моей атаке, что ей и в голову не пришло защищаться. Она распростерлась подо мной с широко распахнутыми глазами, ее длинные черные волосы разметались по плоской подушке, обрамив прелестное юное лицо, которое легко могло бы ввести меня в заблуждение. Но я уже познал всю глубину ее коварства, и мои пальцы без сожалений сомкнулись на тонкой шее, обтянутой нежной бархатистой кожей. Где-то у самой поверхности тревожно билась жилка, и бездна меня побери, как же легко было представить, что я просто немного усиливаю свою хватку и... «Отпусти!» Ее голос прозвучал тихо, но с интонацией, от которой мою грудь сдавила. Это была не нежность, не страх. Власть над моим телом. Скорее всего, последствия того самого ритуала, о котором она говорила. В изумрудных глазах плясали золотистые искры, и несколько мгновений я просто смотрел в них, не в силах отвести взгляд. А потом мои пальцы просто разжались, и я с тихим стоном откатился в сторону, после чего осознал, что на мне не было ни клочка одежды, которая прикрывала бы мою наготу. «Ты должна была дать мне умереть», — прохрипел я. Губы треснули, язык был будто каменный и едва ворочался во рту. Пить с каждым мгновением хотелось все сильнее. Она не ответила мне сразу. Плавно поднялась, соскользнув с кровати, взяла со стола миску и поднесла к моим губам. Теплая жидкость, терпкая и обжигающая, прокатилась по горлу, принеся слабое облегчение. «И все же я спасла тебя», — сказала она наконец. «Разорванные сосуды, кровь, чуждая моему миру энергия, ты был на грани, и я вытянула тебя. Но цена...» «Я не соглашался на это», — оборвал я. «И не собираюсь платить». «Ты уже заплатил», — Горько усмехнулась она. Я дернулся, почувствовав себя так, будто что-то обожгло мои внутренности. Сердце рванулось, и я увидел, между нами вспыхнула тонкая золотистая нить. Она исходила из моей груди и уходила в ее. Связь, прямая. И даже без магии я ощущал, как наше дыхание смешивается, как ее взгляд давит, будто она медленно проникает в меня. «Маэриан, ты связала меня», — прошипел я, — «проклятая ведьма». Она улыбнулась, не злобно, что выбесило меня еще больше. Мне хотелось уколоть ее за то, что она сделала, довольно низко по отношению к тому, кому я задолжал жизнь. Но удар все равно не достиг цели. «Давай не будем ходить по кругу», — предложила она. «Я поняла твою позицию. Ты упрямый и не сдаешься, но эта связь — единственная, что удерживает твою суть от распада. Без нее ты пепел. Можешь ненавидеть меня за это, но ритуал практически завершен, и обратного пути нет». «Я вырвусь», — пообещал я со всей яростью, что клокотало внутри меня. «Даже если это будет стоить мне жизни». «Не только тебе», — печально усмехнулась Маэриан. Она шагнула к окну, за которым дождь, кажется, уже прекратился. Лунный свет пробился сквозь узкое стекло, осветив изгиб ее тела под тканью, которая казалась слишком легкой для погоды в этом мире. Будто приняв какое-то решение, ворожея внезапно развернулась и подошла ко мне. Я ощутил тепло ее руки, не коснувшейся меня, но уже сжавшей мое сердце железной хваткой. «Ты уже не тот, кем был раньше, чужак, и еще не тот, кем станешь, но ритуал еще не завершен, ты еще не подчинился». «Ни душой, ни телом», — бросил я с вызовом. «Это лишь вопрос времени», — сказала она тихо, почти ласково. «Потому что ты уже чувствуешь, как тебя тянет ко мне, как жжет внутри. И это не только магия, это ты сам. Ты хочешь меня, даже если ненавидишь». Я закрыл глаза, потому что в ее словах была правда, которую невозможно было отрицать. И это было хуже, чем физическая боль и отсутствие свободы. Это было все равно, что предать самого себя.